Хой! Хой! А вот я подумал, вот если вот, допустим, позвонить в планету, прийти там, ну, меня же знает там много музыкантов, ну как, Арминов там все, Арии Кипелова. И вот если Виталик Ботов возьмет и отыграет, допустим, себе или благотворительный концерт, там, денег на лечение или железный поток. Потому что я понял, люди будут относиться ко мне предвзято, пока я не приеду и не посижу с Виталиком на стуле, даже в руках с его Гибсоном СГ, как у Яши. А вот когда люди поймут то, что я ни на кого не наебал, а Сапыкин, Бражников и Ибисы пошли нахуй. У их блогов и проектов нет будущего. И на это радио, по сути, оно сейчас никому не нужно. Сейчас все-таки у людей просыпается сознание, то, что лучше купить диск, чем тупо скачать в Натике там какую-нибудь хуйню. Но купить диск проверенной временем группы. Такая, как Коррозия, Король и Шут и всех оргазмов.